Заборы и соседи. Как уживаться с соседями? Соседи — это чужие люди, которые могут подобраться к вам ближе всех, не оставляя при этом одежду в вашей корзине для грязного белья. Идеальные соседи — это такие, которых вы не видите, не слышите и не обоняете. Адские соседи — это такие, которых вы видите, слышите и обоняете гораздо чаще, чем вам хочется. Существует еще один вид соседей. Опасные. Это соседи, с которыми вы настолько хорошо ладите, что в итоге обмениваетесь мужьями или женами. И вам приходится переезжать, потому что вы не хотите жить бок о бок с соседями, с которыми когда-то состояли в браке. Вообще-то существует всего две возможности познакомиться с соседями. Первая — когда вы въезжаете в новый дом. Вторая — когда в дом въезжают они. Вот почему ночной переезд заслуживает отдельного рассмотрения. Просто отлично, если вы знаете только имя соседа и ничего больше. Идеальное обращение к соседу должно звучать так. «Доброе утро, Брайан! Какое чудесное утро!» Особенно если соседа зовут Брайан. За последнее столетие средний рост соседа увеличился на 6 дюймов. Высота заборов за это время нисколько не увеличилась. Часто бывает так, что соседу для того, чтобы рассмотреть каждый дюйм вашего сада, нужно всего лишь выпрямиться в полный рост. Дом англичанина — его крепость, а ограждение — оборонительное сооружение. Посадив на границе между вашими владениями и владениями соседа кипарис Лейланда, вы сделаете официальное садоводческое заявление о том, что никогда больше не обменяетесь с соседом ни одним добрым словом. Раньше соседи были людьми, у кого вы занимали стакан сахара. На самом деле такой поступок был не менее оскорбителен, чем посадка кипариса, поскольку этот стакан равнялся месячной норме потребления сахара для всей семьи. В многоэтажных домах соседи могут жить над или под вами. Вы быстро их возненавидите, если до вас будет доноситься звук их телевизора, а они при этом решат смотреть не те передачи, которые любите вы. В сельской местности подобная ситуация может сложиться, если на ваше поле забредет чужая корова. Да еще и не той породы, которая вам нравится. Иногда у людей развивается провинциальное пагубное пристрастие жить под девизом «догоним и перегоним соседей». Это объясняется тем, что люди, живущие в одинаковых домах, хотят выделиться, окружив себя чем-то дорогостоящим. Этой цели служат машины на подъездной аллее, сама подъездная аллея, изощренный механизм открывания гаража. Когда будете покупать дом, прибавьте 10% к ставке кредита, иначе у вас не получится догнать и перегнать семейство Джонсов. Если вы и есть Джонсы, то прибавьте 20%. Обычно в доме имеется только одно место, откуда видно, чем занимаются соседи у себя дома. Подглядывание может приносить противозаконное удовольствие до тех пор, пока вы не поймете, что в доме соседей есть такой же наблюдательный пункт, и с него отлично видно, чем занимаетесь у себя дома вы. В таком случае пойдите и займите у них стакан сахара и подсчитайте, сколько вы сэкономили.